Наши годы пролетают незаметной чередой, скорби горе исчезают, их уносит жизнь с собой. Скорби горе исчезают, их уносит жизнь с собой, даже с собой. Субтитры сделал DimaTorzok.